Она любит читать в постели. Читает все время. Он провел меня в огромную гостиную, которая могла вместить от 50 до 60 гостей одновременно. Комната была обставлена современной мебелью, обитой кремовой кожей. Перед идущим вдоль стены баром располагались табуреты с сиденьями из кожи, того же кремового цвета. Дестер подошел к бару и вынул бутылку виски ВЭТ-69, приготовил два хайбола и поставил их на стойку. «Вы занимаетесь кинобизнесом, мистер Нэш?» — спросил хозяин, садясь на табурет. «Нет, рекламой». «Да? Я сам частенько подумывал заняться этим делом. Наверное, в коммерческом телевидении сейчас неплохо можно заработать». «Нет, я продаю земельные участки». Дестер поморщился. «Полагаю, это нелегкая работа». Я согласился с этим справедливым выводом. А Дестер был озадачен услышанным и стал рассматривать меня внимательно и с нескрываемым интересом. Видно, пары виски уже стали улетучиваться из его головы. Он значительно протрезвел, и, судя по выражению его глаз, впервые за сегодняшний вечер по-настоящему разглядел меня. Что он видел перед собой, я знал. Человек в поношенном костюме, несвежей рубашке и ботинках, износившихся от постоянной ходьбы по конторам. «Может быть, я сую нос не в свои дела, приятель, но похоже, что вам сейчас приходится туго». Я чуть было не послал его ко всем чертям, но вовремя вспомнил, что это может быть редкая возможность поправить малость свои финансовые дела, та самая удача, которая не улыбалась мне уже 3 долгих года. «Да, мне сейчас трудно, но вовсе не безнадежно», — ответил я с достоинством, наученный горьким опытом, что богачи не любят попрошаек. Мне не хотелось пугать его раньше времени. Он сделал небольшой глоток, поставил бокал и вытер рот белоснежным носовым платком. «Простите за нескромный вопрос, но сколько вам платят в неделю?» $20, если повезет. У меня сдельная работа. На этой неделе я еще ничего не заработал, но пока не все потеряно». На лице Дестера отразилось неподдельное изумление. «Неужели есть люди, которые могут жить на $20?» Он вынул из кармана массивный золотой портсигар, достал из него дорогую сигарету с вензелем и, закурив, посмотрел на меня, как на диковинку из зоопарка. «Послушайте, мне хочется что-нибудь сделать для вас. Все-таки вы спасли мне жизнь». Он к вопросу о необходимости расплатиться со мной за оказанную услугу перешел скорее, чем я думал. «Если бы не ваше вмешательство, то я был бы сейчас покойником», — констатировал Дестер уже в который раз. «Кроме того, вы мне понравились с первого взгляда. Мне нужен шофер. Вернее, человек, который помогал бы по дому, следил за Роллс-Ройсом и возил бы меня. Будете получать $50 в неделю. Подходит это вам?» Я был разочарован. У меня была надежда, что после прочувственной речи о моей храбрости Дестер предложит мне деньги. Мне совсем не хотелось наниматься к нему на работу, особенно в качестве водителя, который обычно обслуживает хозяина в течение целых суток. К тому же я наблюдал не раз, как богачи обращаются со своими шоферами, и не завидовал участи этих бедолаг. Я уже открыл рот, чтобы отказаться. Я хотел сделать это как можно вежливее, надеясь получить в качестве утешительного приза немного денег. Но в этот момент позади меня раздался женский голос. «Не говори глупостей, Эрл. Нам совсем не нужен шофер». Я повернулся и... И то, что я испытал в следующее мгновение, сравнимо лишь с кипением или пожаром крови. И зажгла мою плоть вошедшая в комнату женщина. Она была высокая и стройная, с медно-рыжими волосами и розовой кожей, так подходящей к цвету ее волос. У нее были зеленые глаза, яркие и холодные, как изумруды. По всем голливудским стандартам красоты ее не признали бы красавицей. Для этого у нее было слишком много характера, и линия рта выглядела немного тоньше и тверже, чем нужно. Но именно это наличие характера выделяло эту даму из ряда простых красивых женщин и делало сногсшибательной. В своей простой белой кстистиде, закрывавшей ее от горла и до кончиков пальцев ног, женщина напоминала Элианку. Вокруг талии ее обвивалось единственное украшение — золотая цепочка. «Элен, дорогая, позволь представить тебе Гленна Нэша. Надеюсь, ты обрадуешься, узнав, что он спас мне жизнь. Если бы он не вытащил меня из-под колес машины, ты была бы теперь вдовой. Я привез его сюда, чтобы ты поблагодарила его». Женщина повернулась и посмотрела на меня. «Муж, конечно, шутит», — произнесла она. «Вы действительно спасли ему жизнь?» «Расскажите ей, как все это произошло, Нэш. Она мне не верит», — попросил Дестер, рассмеявшись. «Да, ваш муж, конечно, не смотрит, куда идет», — начал я, чувствуя, как мою грудь сдавила какая-то сила при взгляде, вглядевшие на меня выжидательно большие изумрудные глаза. «Ну, машина, наверное, задавила бы его, если бы я...» Тут я замолчал, пораженный ненавистью, вспыхнувшей в глазах этой красивой женщины. Через секунду она взяла себя в руки и холодно улыбнулась мне. «Вы поступили благородно», — заметила она. «Разве тебе не хочется поблагодарить его?» — насмешливо спросил Дестер. «Тогда я это сделаю сам. Я признателен вам, мистер Нэш, и перед вами в долгу. Элен, мой спаситель прекрасно водит машину. Так как Симмонс от нас ушел, я предложил мистеру Нэшу вместо шофера». Женщина направилась к бару. Я увидел под тонкой тканью очертания ее фигуры, и кровь запульсировала у меня в венах. «Если я не откажусь от предложенного мне места, то смогу постоянно находиться около жены этого счастливчика Дестера. А этого мне теперь хотелось более всего. Из этого необузданного желания завоевать сразившую меня красивую женщину и начались все мои беды. Но, Эрл, прежде чем нанимать человека, надо познакомиться с рекомендациями», — возразила Элен. «Это мы всегда успеем», — ответил ей муж. «Должен я хоть чем-то отплатить своему спасителю».